Глава шестая. «Уж больно мудреное твое размышление», — серьезно произнес Степан. «Прости, Юра. Эта версия не очень убедительна, но в ней есть рациональное зерно. Вилке надо внимательно изучить книгу. Вдруг в ней обнаружится некий факт и станет понятно, кто ее автор. Возможно, он из числа ваших одноклассников». «Вот почему я и стал их всех изучать», — перебил Дмитриева Юра. «Вы мне договорить не дали. Вилка, ты с кем-нибудь из бывших одноклассников общаешься?» «Нет», — ответила я. «Книгу обязательно прочитай», — велел Шкатулкин. «Ладно», — ответила я. «Хорошо, хоть она толщиной не скутафью башню. Десерт желаете?» — спросила официантка. «Да», — ответила я. «Сейчас меню посмотрю». «Выбирайте, выбирайте», — улыбнулась девушка и отошла. «Интересно, что вкуснее?» — протянула я. «Панакотта или взбитые сливки с шоколадной крошкой?» «В 800 калорий», — тихо прошелестел мужской голос. «Спагетти съедено. Количество еды на день закрыто. Совет. Распределяйте рацион равномерно». Я взглянул на Степу. «Первый раз мне было смешно, во второй не очень. Я вешу 45 кило, зачем ты мне постоянно о диете напоминаешь?» «Сижу молча», — удивился Степа. «Юра, что за глупые шутки?» — налетела я на парня. Компьютерщик сидел, уставившись в ноутбук. «Юра!» — повторила я. «Ау, очнись!» Шкатулкин перевел на меня взгляд. «Стало ясно, что он сейчас находится не с нами, а в какой-то иной параллельной реальности». «Когда, где, кто, Вилка, ты меня звала?» Я махнула рукой. «Нет, Степа, это ты меня разыгрываешь. Я бы придумал что-нибудь более оригинальное», — возразил муж и встал. «Сейчас вернусь». У Шкатулкина затрезвонил телефон. «Кто там?» — спросил Юра. «Ух ты, давай». К столику вернулась официантка. «Выбрали десерт? Лучше панакотту», — решила я. «Рацион сегодняшнего дня закрыт», — раздался мужской голос. Я замерла. Степа ни при чем. Он ушел в туалет. Официантка повернулась к Юре. «Думаете, у нас не свежие подают? Повар отличный, продукты свежайшие. В округе много кафе, ресторанчиков. Если предлагать гостям плохую еду, то вмиг прогоришь. Может, где-то и кормят барахлом, но не у нас». Юра тем временем продолжал говорить по телефону. Официантка осеклась и повернулась ко мне. «Он меня не слышит?» «Нет», — вздохнула я. «На каком языке ваш муж беседует?» — удивилась девушка. «Юра мне не супруг», — пояснила я. «Это компьютерная суахили. Его обычному человеку не понять». «Кто тогда сейчас вам десерт есть запретил?» — изумилась официантка. «Панакотту нести?» «Конечно», — ответила я. «Самую большую порцию». «А вы тоже слышали голос?» Девушка кивнула, улыбнулась и ушла. Через пару секунд мне стали малы джинсы. На талии словно ремень затянули. Я незаметно расстегнула молнию, потерла рукой живот и нащупала пояс. И тут меня осенило, я схватила телефон. «Алло?» — пропела знакомая сопрано. «Хотите приобрести аппарат-волшебник? Удачный день, скидка 5%!» «Маргарита, Арина Виолова вас беспокоит», — сказала я. «О, добрый день, наше дорогое лицо!» — обрадовалась Рита. «Аппарат может беседовать с владельцем?» «Естественно, он же вас стимулирует. Не нарушать диету. Инструкцию читали? Там все очень подробно описано». «Инструкцию?» Я начинаю листать книжечки, которые приложены к любому электроприбору, только тогда, когда агрегат сломался. Мне в голову не пришло изучить руководство по использованию волшебника. «Зачем?» Рита объяснила, носить его надо не снимая, мыться в душе с прибором на теле, работать по программе, которую для меня составит пояс. «Деньги заплатим, вам вперед. Что еще надо?» «Вы не поняли пособие по эксплуатации?» — не утихала Маргарита. «Изучила его очень внимательно», — солгала я. «А как волшебник узнал, что я ей собралась?» «У вас же на руке часы», — напомнила Рита. «То есть это не часы, просто внешне похоже. Специально так сделано, чтобы внимание не привлекать. Типа время прибор измеряет, а на самом деле идет сканирование всего, чем вы занимаетесь. Производится мгновенный подсчет, сколько энергии вы потратили, какое количество еды необходимо для поддержания жизни. Все лишнее, что вы решили слопать, отсекается. Волшебник советует подопечному, как себя вести». Я опешила. «Значит, хитрый прибор является Аргусом, того, кто решил потерять бублики вокруг талии. Он прикидывается хронометром, чтобы любопытные не задавали вопросы. «Ой, что это у тебя на запястье?» А вот мужской голос с комментариями по поводу вашей еды, которую могут слышать посторонние, почему-то не смутил создателей чудо-аппарата. Где логика? Аргус в древнегреческой мифологии многоглазый великан, который никогда не спал, неусыпный страж. «У-у-у!» — протянула Маргарита. «Вы поели спагетти со сливочным соусом? Да, рацион закрыт». Я обомлела. «Откуда вы знаете?» «В компьютере вижу». «Волшебник передает информацию вам?» «Конечно. Каждому клиенту прикреплен менеджер. Он готов в любой час дня и ночи ответить на ваши вопросы. Телефон личного консультанта вручается при покупке, а ваш советчик — я». «Очень приятно», — пробормотала я. «Но мне не надо худеть». «И вы мне обещали, что я просто буду носить пояс!» Маргарита замялась. «Виолочка, вы у нас лицо проекта. Ваши идеальные фигуры — мечта миллионов женщин!» Я решила остановить поток льстивых комплиментов. «По условиям договора я хожу в поясе, но он не включается!» «Его случайно активировали?» — пропищала Маргарита. «Человеческий фактор. Один сотрудник накосячил. Не переживайте, пожалуйста». «Ясно», — пробормотала я. «Давайте его выключим». «Это невозможно», — прошептала Маргарита. «Почему?» «Ну, понимаете», — начала заикаться генеральный директор рекламной фирмы. «Это новейшее изобретение. Ноу-хау нашего научного объединения, лидера по производству альтернативных медаппаратов. Волшебник только что вывели на рынок. Его, конечно, доработают непременно». «Функция отключения не предусмотрена», — догадалась я. «Они попросту забыли». «Нет, нет, не предусмотрели при создании прекрасного, нужного...» «Ладно», — перебила я Риту, которая пела, как влюбленный соловей. «Сейчас меня что-то сильно сдавило в талии. Очень мне некомфортно». «Так, понятно. Вы слопали макарошки и решили десертиком их заполировать. Чтобы спагетти сжечь, вам надо 152 километра 300 метров пройти. Тогда по нулям выйдет. Сколько получили, столько и стратили», — заверещала Маргарита. «Вот волшебник и напоминает, хватит жрать, пожалуйста!» «Отлично!» — протянула я. «И долго мне предстоит пребывать в состоянии, когда я глубокий вдох не могу сделать?» «Пока калории не истратите. В вашем случае до завтрашнего обеда. У вас тут... Что?» «Активирована индивидуально жесткая программа с применением активных мер в случае нарушения режима питания», — чуть слышно сообщила Маргарита. «Тут указано, вес подопечной сейчас 145 кило». «Волшебник вам поясок в прямом смысле слова затянул. И он прав. 145 кило — это слишком!» «Бред!» — возмутилась я. «Вешу на центнер меньше. Человеческий фактор. При введении параметров случайно единицу припечатали». «Как снять пояс?» «Никак. По условиям контракта вы не имеете права этого делать. Надо показать прессе, что вы реально его носите». «По условиям контракта вы не должны были включать волшебник», — парировала я. «И врать ему, что я вешу больше, чем три бегемота. Я забуду про ваш косяк, а вы сейчас «Быстренько расскажите, как расстегнуть пояс. Функция выключения отсутствует, но пояс должен сниматься». «Необходим ключик. Аварийный». «Отлично!» — заликовала я. «Он, наверное, в пакете с инструкцией». «Нет». «Почему?» «Если вручить его клиенту, то он скоро проголодается, забудет о желании похудеть, стащит волшебник и нажрется по уши. В целях шлифовки фигуры ключ клиенту не отдается». «Но он есть?» «Да». «Я приеду к вам через полчаса. Снимите с меня свое изобретение, а перед встречей с журналистами вы опять его на меня наденете». «Нет-нет, это нарушение контракта». «Не я первая начала, сейчас примчусь». «Нет-нет, Арина, то есть Виола, дорогая, любимая, не надо». «Почему?» «Ну...» «Что?» «Ключик в сейфе у владельца фирмы. Кот только ему известен». «Так спросите у него». «Не могу. Он улетел в США». «В Америке и мобильная связь, и интернет есть». «Он все отключил», всхлипнула Рита. «Это мой муж. Сказал отдохнуть ото всех, хочу от тебя в первую очередь, и отрубился». «Отлично», вздохнула я. «А если кто-то из клиентов потребует пояс снять?» «Да у нас их...» Начала Маргарита и тут же замолчала. «У вас их нет», догадалась я. «Ну, да, вы первые», зачастила Марго. «Виолочка, Ариночка, сейчас все объясню». Я молча слушала Риту, а та выкладывала информацию, о которой предусмотрительно умолчала, когда обсуждался договор.